Глава 22. Богдан. Запрыгнув в машину, вбиваю адрес в навигаторе и срываюсь с места. В голове какой-то бардак из-за снизошедшего на меня озарения, и в данный момент я чувствую себя полнейшим идиотом. Выходит, Лариса решила, что я ей помогаю не просто так, и захотела воспользоваться представившейся возможностью? А что, если и Мия тоже сделала похожие выводы и не случайно отдалилась от меня в последнее время? Придурок! Выплевываю яростно и ударяю ладонью по рулю. Давно я так не злился. А главное, сам же виноват во всем. Вбил себе в голову, что несу ответственность за подкидыша, хотя у малыша есть мать. Зато любимую жену в сторону отодвинул, а ведь она вполне может носить ребенка сейчас под сердцем. Моего ребенка. Мы даже не озаботились этим вопросом. Прыгнули в омут с головы и ни о каком предохранении не подумали. От одной только мысли о том, что моя кнопка может быть беременной, сердце ускоряется. В груди возникают двойственные чувства. Я и рад возможной перспективе безмерно, и волнуюсь за свою малышку до безумия. Вдруг она нервничает из-за наших отношений, а ей ведь нельзя. И какой я после этого муж и отец, если своих самых близких людей заставляю волноваться? Накрутив себя до предела, паркую тачку возле ресторана и прохожу внутрь. На входе меня встречает официантка, предлагает пройти и выбрать столик, но я останавливаю девушку. Взглядом нахожу нужные мне пары и уверенно иду к цели. Вольцева я давно не видел. На нашей фиктивной свадьбе парень не присутствовал, потому что уезжал куда-то. А большей необходимости встречаться не было. «Привет!» Бросаю без лишних расшаркиваний. Макс поднимается, мы жмем друг другу руки, а потом я присаживаюсь на диван рядом с Мией. Сразу же закидываю руку за спину жены. Пробегаюсь пальцами по острому плечу девушки и сжимаю его аккуратно. Всем видом заявляю свои права на любимую, хотя вроде никто не собирается оспаривать их. Но я все равно не могу найти себе места, к тому же малышка так себя ведет, будто даже не заметила моего присутствия. Еще и официантка бежит с меню, как назло, а мне послать ее хочется. Но стиснув зубы, я выбираю пару блюд, лишь бы не показаться неадекватным психом. Вряд ли Мия оценит. «Смотри, я послезавтра свободна, и мы можем съездить по нескольким адресам». Роняет моя девочка, а я вдруг понимаю, что за несколько часов разлуки дико соскучился по ее нежному голосу. «О чем речь?» Вклиниваюсь в разговор, сути которого не понимаю совершенно. «Да, я веду себя как невоспитанный неандерталец, но мне сейчас плевать на этикет с высокой колокольни. Я наделал ошибок, но вовремя осознал. Однако должен теперь выяснить, что по поводу всего этого думает моя жена. И этот Максим Вольцев в концепцию наших будущих переговоров с любимой совершенно не вписывается. Но, судя по игнору Мии, это я куда-то не вписываюсь. Девочка моя, мне интересно, что за планы у тебя на послезавтра? Я свободной рукой накрываю миниатюрную ладошку Мии и легонько сжимаю ее, напоминая девушке о своем присутствии. Еще немного, и я начну чувствовать себя невидимкой. Годовщина свадьбы. Она резко поворачивает ко мне свое милое личико. Я говорила тебе. Припечатывает таким тоном, будто пара слов, которые она изволила произнести, должны прояснить ситуацию. Делаю вид, что удовлетворен ее ответом, хотя внутри меня поднимается буря. Еще и Вольцев молчит, будто я их общению помешал. Пальцами по столу барабанит, стреляя глазами в меня. Совсем, что ли, охренел? «Лови!» Бросает Мия, а я только сейчас замечаю, что она в телефон пялится. Максим тоже протягивает руку и снимает блокировку со своего гаджета. Кивает сам себе, что-то рассматривает. «Второй неплохой вариант», — цедит неторопливо. «А третий? Посмотри, какая прелесть, ну?» Сияет моя малышка. «У тебя отличный вкус». Делает комплимент Максим довольно будничным тоном, но я просто бурлю весь и крышечку вот-вот сорвет. «Богдаш, ты чего молчишь? Поможешь нам с организацией?» Неожиданно жена обращается ко мне. Улыбается мягко, и я сразу остываю. «Помочь. А ведь она права. Это всего лишь помощь. Я сам именно так и назвал свою чрезмерную опеку над Ларисой». Не думал, что перебарщиваю, только вот Мия могла все это видеть совершенно в ином свете. И глядя сейчас на милую беседу между моей любимой и ее братом, я понимаю, что она чувствовала, когда я отодвигал ее на второе место. Осознаю, что должен попросить прощения у жены. Вот только делать это сейчас, посвящая постороннего человека в наши дела, не стоит. Помогу, конечно. Киваю неторопливо, и Мия поворачивает ко мне экран телефона. Всматриваюсь в картинки, которые девушка перелистывает тонким пальчиком, и ничего не понимаю. Это что за антиквариат? Ухмыляюсь. Почему сразу антиквариат? Хмурится Мия. Да эту модель лет 20 назад выпускали. Киваю на изображение серебристой Мазды. Мои родители познакомились при весьма специфических обстоятельствах. Неожиданно в разговор вклинивается Максим. Присматриваюсь к его выражению лица, жестам, вслушиваюсь в тон и понимаю, что потенциальной опасности парень просто не может представлять. Он добродушно улыбается и не задерживает на Мии взглядах дольше положенного. При каких обстоятельствах? Уточняю, чтобы хоть немного быть в теме. Мама приняла отца за воришку, и меня, кстати, тоже. Улыбается широко Макс, видимо, вспоминая их эпичное знакомство с тетей моей Кнопки. Ульяна старше Максима всего лет на 11 или 12 примерно, однако это не мешает Вольцеву называть ее матерью. «Забавно», — изрекаю, не скрывая любопытства, и принимая слушать короткий, но довольно яркий рассказ о событиях, которые произошли больше 15 лет назад. Некоторые нюансы я пропускаю мимо ушей, потому что не могу отвести взгляда от Мии. Она, скорее всего, слышала эту историю сотни раз, причем в исполнении разных людей, но все равно слушает брата внимательно. А может быть, только делает вид, чтобы меня проучить, ведь именно по этой причине она уехала из поликлиники, не предупредив меня ни о чем. Но злиться на нее за это я не могу, да и не имею права. Меня больше волнует, как сделать так, чтобы моя девочка меня простила. Через 40 минут мы просим счет и покидаем ресторан. Макс садится в свою тачку и уезжает, на прощание чмокнув Мию в щеку. Усилием воли я заставляю себя рожать кулаки, напоминая себе о том, что они считают друг друга родственниками. Но стоит только нам с женой оказаться в салоне автомобиля, я резко пересаживаю ее к себе на колени и срываю поцелуй. Мия даже опомниться не успевает, пытается сопротивляться целое мгновение, но потом расслабляется и отвечает на поцелуй. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить еще один медовый месяц?» спрашиваю, оторвавшись от своего десерта. «Зачем?» Удивленно распахивает большие глаза и смотрит на меня в упор. «Затем, что у нас его не было?» Напоминаю, подмигивая малышке. «Хм...» Задумчиво касается пальчиком подбородка. «А как же Лариса и Данечка?» «Они сами справятся», отвечаю уверенно. Да это и в самом деле так, ведь я квартиру оплатил на 3 месяца вперед. К тому же, когда девушка собиралась рожать, она же на что-то рассчитывала, да и наличка у нее должна была остаться. В конце концов, юрист обещал помочь ей в оформлении пособия. А работа? Приводит очередной аргумент. Мы оба на удаленке, не будь занудой. Трусь носом и ее тонкую шейку, опускаюсь ниже, ловя тихий стон. Подожди, что значит справиться сами? Мия отстраняется и прищуривается с подозрением, словно только сейчас замечает, в какой откровенной позе находится. Так резво соскакивает с меня и усаживается на соседнее кресло. Смотрю на нее, забавную, нежную, немного смешную, и в голове моментально возникает план дальнейших действий. «Поехали». Завожу двигатель тачки. «Я расскажу тебе все по дороге». «Куда?» — удивленно спрашивает жена, но я не отвечаю. Только загадочно улыбаюсь в ответ. А ведь я толком и не ухаживал за любимой. Кажется, настало время это исправить.